казакам. Среди пленных оказалось двое офицеров, которые, как и солдаты, сдались без боя и заявили о готовности служить государю. Одного из них, поручика Волжинского, Пугачев сделал атаманом, другого, подпоручика Швановича, Ясаулом. Через несколько дней он вызвал к себе подпоручика. «Откуда ты родом?» «Я из Петербурга. Государыня Елизавета Петровна меня крестила». «Я слышал, что ты умеешь говорить на иностранных языках». «Умею, надежа государь». Пугачев дал ему лист бумаги и приказал написать по-шведски. Шванович, не знавший этого языка, но ведавший, что самозванец безграмотен, сделал вид, что пишет именно на шведском, хотя на самом деле написал на немецком. Емельян был удовлетворен. «Напиши еще, на каком ты знаешь языке». «Ваше Величество, Петр III», — быстро написал подпоручик по-французски. «Мастер!» — Пугачев повертел лист бумаги перед глазами. Одарив Швановича шубой и шапкой, он указал ему ведать составлением бумаг на иностранных языках. Тот впоследствии это и делал, писал письма на немецком и французском языках, в том числе к Рейнсдорпу. Между тем, отступивший Карп, поняв, что не так легко разбить и рассеять злодеев, что вокруг люди, в том числе и его солдаты, не тверды в повиновении властям, приказал Чернышову прекратить движение к Оренбургу, остановиться у Переволоцкой крепости или даже отступить к Сорочинской. Но сделать этого не удалось. Его курьера 13 ноября схватили пугачевца у Бузулука. Чернышов шел к Чернореченской крепости, в 18 верстах к западу от Оренбурга. В 20 с лишним верстах к востоку от города обещал быть к ночи 12 ноября Коров. Донесения обоих, полученные в Оренбурге, обрадовали губернатора. Ночью 13 ноября Рейнсдорп отправил им предписание об одновременном выходе к Оренбургу. Он приготовил для вылазок и соединение с ними отряд численностью около 1000 человек. Таким образом, расчет властей и командиров состоял в том, чтобы с трех сторон ударить по лагерю Пугачева в Берде и разгромить его. Но случилось иначе. Чернышов в первом часу ночи прибыл в Чернореченскую и расположил было на ночлег свой отряд – 1200 человек, 600 гарнизонных солдат, 500 ставропольских калмыков, 100 казаков из крепостей, 15 орудий. Но, получив известие о поражении Кара и возможном нападении Пугачева, имевшего большие силы, полковник поднял всех на ноги. Он решил тайно, под покровом ночной темноты, пробраться в Оренбург. Отряд снялся с лагеря, впереди двигалась конница, за нею артиллерия, пехота, огромный обоз. Узкая дорога шла по мелколесью, отряд растянулся длинной цепочкой. На заре 13 ноября он перешел реку Сакмару и начал подниматься на Маячную гору, что в верстах в 4 от Оренбурга. Здесь их ждало 2000-е войско восставших. В нем находился и Пугачев, накануне получивший весть о марше Чернышова. Едва отряд перевалил гору и начал спускаться, и его встретили выстрелы двух пугачевских орудий. Он был окружен со всех сторон. Довольно быстро к Пугачеву перешли ставропольские калмыки, казаки, потом после короткой перестрелки солдаты. Весь отряд попал в плен. Погибли только 5 солдат и 2 повстанца. Чернышов, который ехал в санях, одетым в простое мужицкое платье, сел на козлы, взял в руки вожжи, так надеялся он избыть беду. Вскоре всех пленных привели в лагерь. Солдат разоружили, офицеров 32 человека посадили под арест. Мимо пленных проходил Давилин, пугачевский дежурный. Он заметил на козлах странного человека в старом армяке, но руки у него, как потом показал Пугачев, нерабочие. Давилин тут же выяснил суть дела. «Что ты за человек?» «Извозчик». «Скажите, братцы, правду». Данилин обратился к солдатам. «Что это за человек?» «Это наш полковник Чернышов». Чернышова посадили к офицерам под караул. Вскоре всех привели к самозванцу, который с возмущением их спрашивал.